Сняв трубку, я сразу почувствовал, что это Крамли. Там, далеко, на другом конце провода, и он еще ничего не успел сказать, а я уже понял, что за новости он собирается сообщить. «Все-таки случилось, да?» – спросил я. «Откуда вы знаете?» – Крамли говорил так, будто тоже не спал всю ночь. «Почему вы туда пошли?» – спросил я. «Час назад я брился, и вдруг меня будто стукнуло. Возникли предчувствия, каких, черт побери, вы обожаете рассказывать. Я еще здесь жду следователя. Хотите подойти и сказать, ну, я же говорил?» «Нет, не хочу, но приду». И повесил трубку. Вернувшись к себе, я увидел свое нечто. Она все еще висела на двери ведущего в ванную коридора. Я сорвал его, швырнул на пол и стал топтать. Это было только справедливо, ведь ночью оно нанесло визит леди с канарейками, вернулось на рассвете и ничего мне не сказала. Господи, думал я, тупо топчась на купальном халате, теперь все клетки опустели. Крамли стоял на одном берегу Нижнего Нила у сухого русла реки, я встал на другом. Патрульная машина и фургон из морга ждали внизу. «Вам это зрелище не понравится», – предупредил Крамли. Он помедлил, дожидаясь, когда я кивну, чтобы откинуть простыню. «Это вы звонили мне среди ночи?» – спросил я. Крамли покачал головой. «Сколько прошло с тех пор, как она умерла?» «Мы считаем часов 11». Я мысленно вернулся назад. 4 часа утра. В 4 утра зазвонил телефон. Звонило нечто, чтобы сказать мне. Если бы я побежал отвечать на звонок, холодный ветер в трубке рассказал бы мне об этом. Я кивнул, Крамли откинул простыню. Под ней была леди с канарейками. И в то же время ее там не было. Какая-то часть ее витала в темноте, а на то, что осталось на кровати, смотреть было страшно. Глаза ее неподвижно уставились на жуткое нечто, на ту дьявольщину, что висела на двери у меня в коридоре и невидимой тяжестью опустилась на мою постель. Рот, когда-то еще приоткрывавшийся, чтобы прошептать «Подойди, подойди, я жду тебя», теперь был широко открыт от ужаса, протестовал, пытался отогнать что-то, оттолкнуть, выставить прочь из комнаты. Придерживая пальцами простыню, Крамли взглянул на меня. «Пожалуй, мне следует извиниться перед вами». «За что?» Говорить было трудно, она лежала между нами, уставившись на нечто кошмарное на потолке. «За правильную догадку. Догадались вы. За сомнение сомневался я. Догадаться было нетрудно, у меня умер брат». Умер дед, умерли тетки, и мать с отцом тоже умерли. Все смерти одинаковы, правда ведь? Хм, да. Крамли выпустил из рук простыню. На долину Нила упал осенью снег. Только это естественная смерть, малыш, не убийство. Такой взгляд, как у нее, бывает у всех, кто чувствует, как во время приступа сердце рвется прочь из груди. Я хотел выложить доказательства, но прикусил язык. Краем глаза я кое-что заметил, и это заставило меня повернуться и отойти к пустым птичьим клеткам. Много времени мне не потребовалось. Я сразу понял, что привлекло мое внимание. «Боже мой!» – прошептал я. «Хирохита! Аддис Абеба! Они исчезли!» Обернувшись, я указал Крамли на клетки. Кто-то забрал из них обрывки старых газет. Тот, кто поднялся сюда, не только напугал ее до смерти, он прихватил газеты. Господи, да он коллекционер. Держу пари, карман у него набит трамвайными конфетти и отклеенную голову Скотта Джоплина тоже он припрятал. Голову Скотта Джоплина? Это еще что такое? Крамли не хотелось, но все же в конце концов он подошел взглянуть на дно клеток. Найдете эти газеты, и он у вас в руках. «Просто, как 2×2», – вздохнул Крамли. Он проводил меня вниз, мимо повернутых к стене зеркал, которые не видели, как кто-то поднимался сюда ночью, не видели, как он уходил. Внизу, на площадке на пыльном окне, все еще висело объявление о продаже канареек. Сам не знаю почему, я потянулся и вынул его из облезлой, скрепленной скотчем рамки. Крамли наблюдал за мной. «Можно я возьму?» – спросил я. «Вам будет тошно глядеть на него». «Да черт с вами! Перить!» Я сложил объявление и сунул в карман. Наверху, в птичьих клетках, песен не слышалось. В дом, отдуваясь от выпитого днем пива и насвистывая, вошел следователь. А между тем начался дождь, и когда мы с Крамли садились в машину, лило во всей Венеции. Мы уезжали из дома леди с канарейками подальше от моей квартиры, подальше от телефонов, звонивших в неподобающее время, подальше от серого океана, от пустого пляжа, от воспоминаний об утопленниках. Лобовое стекло напоминало огромный глаз, плачущий, утирающий слезы, снова заливающийся слезами, а дворники сновали взад-вперед, взад-вперед, застывали, взвизгивали и снова двигались взад-вперед, снова останавливались и, взвизгнув, двигались опять. Я, не отрываясь, смотрел вперед. Войдя в свое притаившееся в джунглях бунгало, Крамли взглянул на меня, понял, что тут нужно бренди, а не пиво, вручил мне стакан и кивком показал на телефон в спальне.